Банкир попытался в немногих словах изложить заключение Гуччо. Но Бувиль слушал рассеянно. Он торопился. Ему необходимо было срочно возвратиться в Винсент. И, кроме того, он упорно держался за свою мысль назначить Гуччо стражем королевы. Толомей предпочел бы для своего племянника менее видный пост, а главное, более удаленный от Парижа. Нельзя ли убрать его от людских глаз? Пусть пока состоит при какой-нибудь важной духовной особе, например, при кардинале. Ну что ж, тогда давайте отправим его к кардиналу Дюэзу. Скажите, Гуччо, пусть прибудет ко мне в Винсен, откуда я теперь не двинусь. Он мне изложит свое дело. Ах да, вот что мне пришло в голову. Он может оказать мне большую услугу. Пускай поторопится, я жду. Через несколько часов три гонца, тремя разными дорогами, уже скакали в Лион. Первый гонец в камзоле с гербами Франции скакал по главной дороге, как тогда говорили, то есть через Эссон, Монтаржи и Невер, и вез послание графа Валуа, извещавшего графа Пуатье, во-первых, о кончине государя, и, во-вторых, о единодушном решении совета назначить его, Карла, правителем королевства. Второй гонец с гербом графа Девре, ехавший по прогулочной дороге через Провен-Труа, должен был сделать остановку в Дижоне у герцога Бургундского. Врученная ему грамота была иного содержания. А третий гонец, в ливрее графа де Бувиль, следовавший по короткой дороге через Орлеан, Бурж-и-Руан, был Гуччо Бальоне. Официально его отрядили к кардиналу Дюэзу, но из устно велели сообщить графу Пуатье, что брат его, по подозрениям врачей, был отравлен и что необходимо зорко охранять королеву. На трех этих дорогах решались ныне судьбы Франции. Конец книги. Май 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.